Глава 39. Удивительно, но именно в этот момент Грир вдруг вспомнила, что ей необходимо пересчитать корзины. Оставшись на кухне одна, я снова посмотрела на открытку, которую дал Бун. Томас Мейсон не был моим отцом. Как долго я собиралась позволять маме и ее затянувшейся игре в молчанку мешать мне получить образцы от трех других кандидатов в списке. Пока я была озабочена ситуацией с Ником и корила себя из-за нее, мне некогда было думать о последствиях тестов на отцовство. Она простит меня за то, что я приехала сюда, за то, что все узнала. Я хотела в это верить. Мама не была идеальной, но она любила меня. Я должна была это сделать. Сейчас. Учитывая, что альтернативой было возвращение к бантам и корзинам, решение отправиться на поиски образца ДНК сенатора далось мне удивительно легко. Хозяйская спальня обнаружилась довольно быстро, а вот найти расческу сенатора оказалось настоящим испытанием. Ванная была огромной, с немыслимым количеством встроенных ящичков. Я просмотрела три из них и, из раза в раз, натыкаясь только на косметику, пришла к выводу, что нахожусь на половине матери Кэмпбелл. Быстро и бесшумно я направилась к тумбам с противоположной стороны двойных дверей. Сенатор был помешан на чистоте и порядке. Мне хватило открыть один ящик, чтобы понять это. Что, если на его расческе не окажется ни единого волоска? Даже представить не могу, что ты здесь делаешь. Я резко повернулась к Кэмпбелл. «Тампоны», — ответила я. Правдоподобное отрицание в действии. Слава тебе, женская гигиена. «Мне нужен один», — я помолчала. «А, возможно, и два». Кэмпбелл нахмурилась. «Зачем тебе два?» «Просто у твоей мамы они есть или нет?» Я попыталась придать себе взволнованный вид. «Не валяй дурака. Мы обе знаем, что ты тут ищешь». «Образец ДНК твоего отца?» «Ожерелье!» Кэмпбелл с раздражением посмотрела на меня. «Ты можешь просто угомониться!» «Просто?» Я почувствовала, как пальцы сжались в кулаки. «Тебе ведь никогда не нужно было работать, правда? Полагаться только на себя и те деньги, ради которых ты вкалываешь. Тебе, наверное, даже в голову не пришло, что Ник теперь безработный из-за тебя». «Из-за нас». «Ты не имеешь права говорить со мной о Нике», — тихо сказала Кэмпбелл. «Обвинения были сняты», — передразнила я ее, добавив сарказма. «Все хорошо, что хорошо кончается, верно?» «Ник умеет выживать», — ответила Кэмпбелл, глядя на свои туфли на 7-сантиметровых каблуках. «С ним все будет в порядке». «Ты использовала его». Не знаю, почему я ждала, что мои слова ее заденут. «Ты никогда не задумывалась об этом?» «Это он использовал меня», — Кэмпбелл подняла на меня глаза. «Я его не виню. Я сама позволила ему это». Она помолчала. «И позволила бы снова. Поверь, я сделала для Ника все, что могла. Ты могла бы оставить его в покое». Резким тоном возразила я. «Нет», — тихо отозвалась Кэмпбелл, — «не могла.